Но вот Венера, сопровождаемая восторженными криками толпы, окруженная роем резвящих самолюток, сладко улыбаясь, остановилась в прелестной позе по самой середине сцены. Можно было подумать, что и в самом деле эти кругленькие молочно-белые мальчуганы только что появились с неба или из моря, и крылышками, и стрелами, и вообще всем видом своим они точь-в-точь напоминали купидонов. В руках у них ярко горели факелы, словно они своей госпоже освещали дорогу на какой-нибудь свадебный пир. Стекаются тут вереницы прелестных невинных девушек. Отсюда грации грациознейшие. Оттуда оры красивейшие. Бросают цветы и гирлянды. В угоду богини своей сплетают хоровод милый. Госпожу услад, чествуя весны кудрями. Уже флейты со многими отверстиями нежно звучат напевами лидийскими. Сладко растрогались от них сердца зрителей, а Венера, несравненно сладчайшая, тихо начинает двигаться, медленно шаг задерживает, медлительно спиной поводит и, мало-помалу покачивая головой, мягким звуком флейты вторить начинает изящными жестами и поводить глазами, то томно полузакрытыми, то страстно открытыми, так что временами одни только глаза и продолжали танец. Едва лишь только очутилась она перед лицом судьи, движением рук, по-видимому, обещала, что если Парис отдаст ей преимущество перед остальными богинями, то получит в жены прекрасную женщину, похожую на нее самое. Тогда фригийский юноша от всего сердца золотое яблоко, что держал в руках, как бы голосуя за ее победу, передал девушке. «Чего же вы дивитесь? Безмозглые головы, да нет, скоты судейские, да что там, коршуны в тогах, что теперь все судьи торгуют своими решениями, когда в начале мира, в деле, возникшем между людьми и богами, замешано было лицеприятие. И самое первое решение — судья, выбранный по советам великого Юпитера, человек деревенский, пастух, прельстившись наслаждениями, продал, обрекая вместе с тем весь свой род на гибель. Не иначе, Геркулесом клянусь, и впоследствии бывало. Возьмите хоть знаменитое судилище прославленных ахейских вождей. Тогда ли, когда они по лживым наветам обвинили в измене мудрейшего и ученейшего Паламеда, или когда в вопросе о воинской доблести величайшему Аяксу предпочли невзрачного Улисса? А что вы скажете о том пресловутом решении, принятом законолюбивыми афинянами, людьми тонкими, наставниками во всяческом знании? Разве старец божественной мудрости, которого сам Дельфийский бог провозгласил мудрейшим из смертных, по злобным наветам негоднейшей шайки не подвергался преследованию, как развратитель юношества, того юношества, которое он удерживал от излишеств? Разве не был он погублен смертельным соком ядовитой травы, оставив несмываемое позорное пятно на своих согражданах? А ведь теперь даже самые выдающиеся философы приняли его святейшее учение и клянутся его именем в своем стремлении к высшему блаженству. Но, чтобы кто-нибудь не упрекнул меня за порыв негодования, подумав, вот теперь еще философствующего осла должны мы выслушивать, вернусь к тому месту рассказа, на котором мы остановились.